Присядьте, братья и сестры, нужды к молитве я прочитаю, и потом мы помолимся. Друзья, помолитесь, пожалуйста, о том, чтобы нам Господь усмотрел новый транспорт для благовестия на Чукотке, так как наш транспорт практически уже не пригоден для дальнейшего служения. Помолитесь о продаже машины и еще помолитесь о том, чтобы Господь послал нам жилье, так как мы по закону имеем право иметь жилье, чтобы Господь коснулся людей, от кого это зависит. Живем на квартире. Просьба. Хотим переехать в более тихое место. Помолитесь, чтобы Бог помог по воле своей. Люба, Коля. Если можно, помолитесь, чтобы Господь благословил работой. Сергей. Благодарность Господу. Воспаление на ноге у сыночка Вадика почти прошло, и нарыв перестал быть. Семья из Краснодара. Просьба помолиться за бездомного человека, чтобы Господь подарил ему рождение свыше. Зовут его Александр. Братья, помолитесь, пожалуйста, за моих неверующих, маму, сына, мужа, братьев Руслана и Толика, чтобы Бог явил милость нашему дому, даровал покаяние. Просим помолиться за покаяние родителей и родственников Яны Хабибулиной, за духовный рост Вадима и Яны. Вот такие нужды. Встанем, помолимся. Отец наш Небесный, мы сердечно благодарны Тебе, что до этого места, до этого времени мы были в смирении, в посте. Мы просим Тебя, прими эти наши молитвы и пошли благословения по прошению каждой души. Отец Небесный, вот эти нужды, которые были прочитаны пред лицом Твоим, пред лицом народа Твоего, мы просим, прими к престолу благодати и по воле Твоей соверши каждому, кто просит у Тебя помощи, материальной и духовной, физической, для родных покаяния. Господи, прими все эти просьбы к престолу благодати и соверши все по воле Твоей, к славе Твоего святого имени. Аминь.